Глава 33. Валери Драмл стоял посреди дороги, размахивая руками. Утро было холодное, и облака, сгрудившиеся вокруг далеких горных вершин, казались вырезанными изо льда. Райерсон замедлила патрульную машину и, остановившись, опустила окно. «Это прямо там!» Драмл указал в ту сторону, где в своих белых шалях стояли ситхинские ели, а кресты поднимались в небо цвета кости. Шеви Таха Пола Гало прятался среди деревьев, в стороне от дороги, и был укрыт толстым снежным одеялом. Райерсон пристроила свою машину за Таху и выбралась наружу. Она подошла к автомобилю Пола и попыталась открыть дверь, но та оказалась заперта. Джилл смахнула снег с окна и заглянула внутрь. На заднем сиденье виднелся багаж. «Как долго она здесь находится?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Драмл. «Он выписался из гостиницы около недели назад». «И так запросто отправился в лес?» «Понятия не имею». Детектив огляделась, но не заметила вокруг свежих следов. «Зачем ему заезжать сюда?» Офицер достал пачку сигарет из кармана своего зимнего пальто. На руках его были перчатки без пальцев, и он легко вытащил сигарету, сунул ее в угол рта. «Не могу понять, что он мог тут делать!» «Я знаю, что он делал», — произнесла Райерсон. Бровь Валери Драмла изогнулась. «Да?» «Он отправился искать брата», — сказала она. «Вы ведь не собираетесь за ним?» — спросил Драмл. Джилл вынула визитку из своего удостоверения и нацарапала на обратной стороне номер Майка Макхейла. «Это ведь дым?» — сказала она, кивая в сторону горизонта. Драмл прищурился. «Похоже на то», — согласился он. «Что там?» «Ничего, лес». «Но что-то ведь горит», — заметила Райерсон и вручила визитную карточку офицеру. «Возвращайтесь к себе и позвоните этому человеку. Сообщите ему, где я, и скажите, что я запрашиваю кинологов и вертолет. Мой сотовый здесь не ловит». Драмл лишь глазел на визитку, а когда снова посмотрел на детектива, просто повторил. «Вы ведь не пойдете туда?» «Я недалеко». Райерсон натянула шерстяные перчатки. Драмл все еще топтался на месте. «Чем скорее, тем лучше», — сказала Джилл. Офицер швырнул сигарету на землю, затем развернулся и направился к своему пикапу, припаркованному посреди дороги. Райерсон смотрела, как он уходит. Потом снова переключилась на лес и на бледную полоску дыма у горизонта. «Я недалеко», — сказала она себе. Она шла какое-то время, и каждый раз, когда подумывала уже повернуть обратно, повторяла про себя. «Просто пройду еще немного». Сама того не осознавая, Джилл уже больше часа блуждала по узким проходам и кривым, извилистым оврагам в предгорьях Белых гор. Небо серебристой лентой выгибалось над горами. Ближайший склон окаймляла рощица голых деревьев, а за ней в воздухе вился черный дым. Райерсон оказалась ближе к тому месту, чем полагала. Она начала взбираться на холм. То, что еще недавно было хижиной, превратилось в обугленную, почерневшую груду досок рядом с останками все еще горящей стены. От груды в небо поднимался пар, узкие ленты дыма и язычки пламени. Райерсон уставилась на руины хижины, изо всех сил пытаясь осознать ее существование здесь, у черта на рогах. Потом Джилл опустила взгляд и увидела на снегу красные пятна. Обернувшись и оглядев поляну, она заметила лежащего на земле человека. Она приблизилась к телу, думая, что кем бы ни был этот человек, он мертв. Но когда детектив опустилась на одно колено, чтобы осмотреть тело, человек перевернулся и заморгал. Лицо мужчины было бледно-голубым, его одежда пропитана кровью. Комья снега налипли на его ресницы, и Джилл его узнала. «Пол?» — позвала она. «Пол Гало!» Что-то похожее на рыдание вырвалось из груди Пола. Он стискивал рукой какой-то предмет и, казалось, пытался подтолкнуть его к детективу. Это оказался рюкзак, мокрый от снега и серый от грязи. Губы Пола рассеченные. В запекшейся крови беззвучно шевельнулись. «Просто расслабься. Все хорошо. С тобой все будет в порядке», — сказала она, беря у него рюкзак. Но Пол цеплялся за него, сжимал в бледно-голубом кулаке и тряс, пока Райерсон снова не посмотрела на эту вещь. «Ладно», — произнесла она, ничего не понимая. Он снова потянул рюкзак. Джилл лишь покачала головой, по-прежнему недоумевая, но потом присмотрелась. Спереди к рюкзаку был пришит прозрачный пластиковый кармашек с маленькой белой карточкой внутри, багажная бирка с напечатанным именем и адресом. «Роберто Чалмарс. Винтекрес Лейн 5. Безель, Аляска». «Господи, боже мой!» — выдохнула Джилл. Пол ослабил хватку и указал через поляну. Его рука была вся в крови. Райерсон проследила за жестом и увидела пятна крови, которые вели к обрыву. Снег был разворошен. Повсюду виднелись отпечатки странных следов. На земле валялось ружье. «Хорошо», — сказала она, погладив Пола по плечу. Джилл встала и пошла по кровавому следу к краю обрыва. Внизу был глубокий овраг, и Джилл заглянула в него. На дне лежал мертвый человек. Его израненное окровавленное тело припорошило снегом. Глубокие раны и порезы покрывали грудь и руки мужчины. Щека была разорвана, и Райерсон рассмотрела аккуратные ряды белых зубов. Единственная глазница, заметная сверху, забилась багровым снегом. В нескольких футах от мертвеца лежал самый большой волк, которого Джилл когда-либо видела. Матовый, покрытый кровью мех, был темным и гладким, словно бархат, а лапы — размером с бейсбольные перчатки. Детектив увидел один из его тусклых зеленых глаз, смотревших в никуда. Из брюха зверя торчал огромный нож, рукоять которого была всего в нескольких дюймах от окровавленной вытянутой руки человека. Рваная рана растекала живот волка, и из нее на заснеженную землю, выводком влажных переливающихся змей, вывалились связки розовато-фиолетовых кишок. Наконец звук вращающихся лопастей вырвал Джилл из оцепенения. Она подняла голову и увидела вертолет, который завис в воздухе, почти касаясь верхушек деревьев. Райерсон вернулась в центр поляны и начала размахивать руками.